Это место тоже результат деятельности твоих предков? Поинтересовался Джимбей. Он и Фукабаши дышали подозрительно тяжело. Видать, на них местная атмосфера действовала особенно угнетающе. А может, дело было во все том же воздухе, слишком сухом для рыболюдей. Не возьмусь утверждать наверняка, но чувствую, что нет, ответил я осторожно, чувствуя особенно пристальное внимание бывшего дозорного. Это место древнее, гораздо древнее. Возможно, его создал кто-то, кто мог жить в мире до моих предков или в то же время. По крайней мере, рисунки на стенах и письмена мне непонятны. В них есть какой-то отдельный отголосок наречия моих предков, но понять, что написано, а тем более прочитать их, я не смог. Сложилось впечатление, что язык мне подобных произошел от языка, на котором тут что-то написано, и ни единого упоминая о том, что мои предки – демоны. Почему-то я все еще не хотел говорить этого при дозорном. «Письмена? Какие письмена?» – подала голос Робин, заинтересована. «Они попадаются на стенах время от времени», — пояснил я. «Да, сколько же загадок скрывает наш мир», — заметил Педро, настороженно вслушиваясь в тишину коридоров. Некоторое время спустя мы снова двинулись в путь. Духота сделала нас вялыми, разморила, будто намеренно подтачивая реакцию. В воздухе меж нами витала угнетающая мысль, что нет смысла плестись бесцельно, наугад выбирая путь. Хотя вел всех я, и путь выбирал не так уж и наугад. Меня вел нос в тоннеле, где, как мне казалось, воздух был не таким спертым, хоть чуть-чуть, но свежее. Надо было бы избегать тварей, но я, рискуя командой, все-таки выбирал путь, основываясь на доводах носа. Надеялся, что выбирая направление таким образом, найду выход, или хотя бы место, где можно будет подышать в волю. Однако тоннели были настолько запутанными и протяженными, что уходили очень далеко за пределы демонического восприятия, так что выхода я не видел, и ничего не чувствовал, кроме бесконечных запутанных коридоров. Даже я чувствовал безнадегу от этого, но верить этому чувству не смел, ведь команда надеялась на своего капитана, верила, и я эту веру не желал подводить. Иногда мы спускались ниже, иногда поднимались, иногда нам попадались в полупровалы, ведущие на верхние или нижние горизонты, вроде того, через который я попал на уровень нами. Иногда я вынуждал подниматься или спускать через эти провалы команду, следуя за чутьем, а иногда кладка пола коридоров обрушивалась под нашим весом, и, потирая ушибы, мы проклинали чертовы тоннели. Бывало еще возникало ощущение, что мир вокруг нас переворачивался, и что мы идем не по полу, а по стенам или потолку. Коридоры-то были идеально квадратными, а возникавшие то и дело странное ощущение подвешенности и исчезавшее то и дело под ногами пыль наталкивала на разные мысли. Общая атмосфера страшно угнетала, но никто не ныл, не хотел вернуться под солнце раньше времени, не предлагал использовать портал или еще что-то подобное. Мы не хотели возвращаться без Санни, и не хотели бежать от трудностей. И все же моим друзьям было тяжело. Об этом говорили вздохи, с каждым шагом становившееся все более шумным дыхание, все замедляющийся ход. Мою демоническую природу все это раздражало. Я мог бы передвигаться гораздо, в десятки раз быстрее и без отдыха, если бы был один. Иногда я прикусывал себе язык, чтобы раздраженно не зашипеть, когда кто-то из девушек в очередной раз просил привал. В такие моменты я напоминал себе, что оставаться в одиночестве не хотел совершенно, и что лучше так. «Пить хочется», — вздохнула Виви. «Не думала никогда, что захочу пить не из-за естественной жажды или из-за испепеляющего солнца пустынь, а потому что в глотке пересохло от пыли». Ребята молчали, ни на кого не глядя, потому что и сами хотели пить. Я тоже молчал, сжимая кулаки в бессилии, потому что не чувствовал воды вообще нигде в округе, кроме как в нас самих. Даже океана где-то над головой, над толщей земной тверди над нами, которая, по идее, была дном, я не чувствовал. О том, что в тайне, пока ребята отвлеклись, я пробовал воспользоваться порталами, и не сработал ни один из трех моих, я не стал говорить. Это наверняка ввергло бы мой маленький отряд в полное уныние. Отчаяться? Нет. Мы были из тех, кто верил до конца. Мы все. Но вот уныние было совсем другим делом. А твари попадались все сильнее. Их укусы уже не просто заставляли части тел неметь. Они кровоточили и болели безостановочно. Укусов становилось все больше, и они были все мощнее. Чудо было, что пока еще никто не пострадал всерьез. Постепенно мы сформировали принцип защиты от нападавших, когда все парни становились в круг, а девушки скрывались за нашими спинами в центре круга. Разделяться было глупо, потому что на нас нападали не люди, а животные, и нападали они абсолютно бесконтрольно, массово, всей стаей. Их действия невозможно было предугадать, а воля наблюдения едва успевала реагировать на их атаки. Так что за пределы круга никто не рисковал соваться, даже те, кому нужно было больше пространства для маневра. Так один раз нас нагнала стая не менее чем из 200 особей. А ведь в начале пути нас преследовали небольшие отряды, особи из 50. Стаю мы почувствовали издали, и единодушно приняли решение бежать. Зара и Педро ворчали о том, что фехтовальщикам, да и вообще воинам не пристало бегать от врага, но и они понимали, в условиях сильно ограниченного, практически замкнутого пространства, без возможности маневрировать, усталые, измученные жаждой, с замедленной реакцией и скоростью, от такого количества зверья без серьезных, тяжелых травм мы точно не отобьемся. Тем более, что без сил дьявольских фруктов многие из нас стали практически бесполезными бойцами. Итак, мы бросились бежать, но, к сожалению или к счастью, быстро поняли, насколько глупым и опрометчивым было это решение. Ведь убегая, мы тратили силы, а твари, словно гончие, все равно нагоняли свою добычу. Впрочем, не это заставило нас остановиться, а то, что из другого тоннеля впереди приближались еще твари, отрезая нам путь к отступлению. Мы попали в окружение. «Капитан, нужно что-то придумать», — дернул меня Зара, когда на нас вышло нечто среднее между пингвином и тигром. «Ты спросишь, Ник, как такое вообще может быть?» А я не смогу ответить, потому что тварь имела тело пингвина, только раз в 6 больше, передвигалась она на лапах тигровых, подобно обезьянам, опираясь на передние лапы, имела длинный хвост и тигровую пасть при птичьей голове без клюва. И эта тварь была очень быстрой. За ней шли уже знакомые нам собака-крокодилы. Когда тварь прыгнула на меня, я чисто на инстинктах спустил полную мощь своей королевской воли. Накама задохнулись мгновенно. У кого-то сперло дыхание, а у кого-то началась отдышка. Кое-кто был на грани потери сознания, но на твари воля никак не подействовала. Вообще. И я чувствовал, что моя шерсть по всему телу, и волосы встали дыбом, потому до того момента я никогда в жизни не встречал живых существ, которые мою волю даже не заметили бы. Марко едва успел среагировать из-за давления моей воли, но все же вогнал кинжал в глотку тигра-пингвину. И глядя на то, как этот мутант все еще шевелился на руке друга, я вдруг осознал с невероятной четкостью, что сдерживаться просто больше не имею права. Сила демона шторма могла разрушить тоннели к морским чертям, и мы могли остаться навек погребенными под завалами, так что действовать стоило осторожно, очень осторожно. Однако оценивать противника не было времени, поэтому я просто одним движением сорвал с себя браслет, сдерживающий демоническую ауру. И вот тут-то твари дрогнули. Но было поздно, потому что в следующий миг их просто смело ударной волной ветра. Я рисковал, сильно рисковал, и камни и пыль мгновенно посыпались с потолка, пол под ногами задрожал, затрясся как при землетрясении. Где-то вдали слышался гул многочисленных обвалов, но я продолжал создавать ветер из ничего, потому что медведи-каракатицы вцеплялись в грубо обтесанный в этой части тоннелей пол прямо сквозь слой пыли когтями. Они же цеплялись за стены. Их когти оставляли глубокие борозды в камне, издавая при этом зубосводящий, душераздирающий звук, от которого у меня перед глазами плясали цветные пятна, пульсировало в висках, мутило и тянуло под ребрами, а низкочастотный гул обвалов и завывание ветра лишь ухудшали ситуацию. И все же я упорно сосредотачивался на собственной силе, как никогда сильно ощущая себя не человеком, а демоном, и только им, демоном, который хотел защитить свое имущество, и как можно мучительнее и кровожаднее расправиться с теми, кто на имущество покусился. Почему же я этого не сделал? Потому что не мог. Слабость охватывала мои телеса все сильнее, делая почти невозможным управление своевольной стихией, и комок подступал к горлу от того, что мозги готовы были взорваться от тошноты и боли. Наверное, к тому моменту, как последнюю тварь снесло мощным потоком или струей моей родной стихии, я уже плохо соображал, потому что и не понял, не увидел, не почувствовал, когда Нами обняла меня и начала шептать, чуть не плача уговаривать, чтобы я прекратил, остановился. И я не знаю, почему все-таки услышал ее, и как до меня дошла ее просьба. Но руки сами опустились, и потоки ветра исчезли в тоннелях. Я покачнулся, и упал бы, если бы Нами не держала. Но я оттолкнул ее к Фукабаши, и снова качнулся, отступая во тьму, чтобы согнуться и больше не сдерживать рвотные позывы, вызванные непонятным состоянием головы. «Луффи!» — раздался из-за спины обеспокоенный голос Усоппа. «Терпимо!» — отозвался я сипло, когда продышался. «Но, похоже, бой с Лин-Лин, а в особенности ее вопли, мне будет аукаться еще долго. Луффи!» — кинулся было ко мне Чоппер, но я осадил его. «Не время. Ауру спрячь!» — попросил Санджи, рывком ставя меня на ноги. И я осознал, что мои Накама каким-то образом терпит страх, который навевает людям демоническая аура. Гордиться бы, но было не до того. Я поискал браслет взглядом, но быстро с сожалением понял, что его унесло в неясные дали моей же собственной силой, и наверняка погребло под слоями многочисленной пыли, которую ветром тоже благополучно сдуло. Ребят, придется терпеть. Похоже, я опрометчиво позволил собственному ветру унести браслет, а сдерживать свою ауру я так и не научился. У меня был браслет, и не было нужды. Накама промолчали бы, я знал, но Нами сообщила, что никакого страха не чувствует, никакой ауры. Я бы удивился и поломал над этим голову, но потом она сама мне напомнила, что я как-то поил ее собственной кровью. Хм, интересно, о скольких еще побочных эффектах приема человеком демонической крови мы не знали, а пока я решил посмотреть, что же натворил. Мои худшие подозрения подтвердились, и минимум половина тоннелей лабиринта от моих действий была завалена, в том числе и тот, по которому мы пришли. Но зато и поголовье тварей сократилось прилично, а в нашем тоннеле их и вовсе не осталось, то ли унесло, то ли раздавило. Все же направленной струей воздуха можно было даже камень разрушить. Новых тварей мы дожидаться не стали, и снова отправились в путь. Всю дорогу я чувствовал спиной направленные в меня взгляды, но громкий звук словно ослепил меня, потому что эмпатические эмоции друзей я почувствовать больше не мог, по каким-то причинам. А во время следующего привала, глядя на изнуренных друзей, я вдруг вспомнил, что делал как раз на такие случаи запасы воды и еды в своей астральной клете. Конечно, команда у меня с тех пор сильно подросла, а потому заначка была совсем небольшой, и все же облегчение она принесла возможностью смочить горло и немного подкрепиться. Хотелось еще промыть глаза, но воду решили экономить, впрочем, как и еду. Мало ли, сколько нам еще суждено было протаскаться в чертовых тоннелях, и все же жить стало как-то веселей. Тем более, что и пылью дышать больше не приходилось. И все бы неплохо, но нас не покидало смутное ощущение тревоги, появившееся примерно в тот миг, когда я очистил путь стихии ветра. Она нарастала, как лавина, вызванная простым звуком, и, сходя небольшим комом с вершины, задевала все больше и больше снега и льда, утаскивая его за собой вниз, к подножью горы, чтобы погрести под своей тяжестью все живое. Не моя аура, именно тревога, чувство приближающейся смертельной опасности, заставляло испытывать нас нечто, схожее с паникой. И то ли мы поддавались этому чувству, на этот раз не замедляя, а все ускоряя свое продвижение по тоннелям. Движимые и подстегиваемые тревогой и надеждой найти Санни или выход, мы проскакивали, почти пролетали повороты, почти уже не замечая или игнорируя голоса живых существ, больше не рвавшихся на нас нападать. Так мы проскочили и голос живого существа, встреча с которым могла стать роковой для всей команды, но стала таковой лишь для меня одного. Волей наблюдения мы чувствовали, что один единственный голос, вроде бы неторопливо следовал за нами, тем не менее, нагоняя. Когда неведомое существо приблизилось, но было еще невидимо нам, Зара, шедший позади, чтобы прикрыть в случае чего, резко обернулся, мгновенно выхватывая свои катаны из ножен и принимая боевую стойку, готовый принять удар. Все происходило в доли секунды, на самом деле. Я просто каким-то неведомым чутьем понял, что сейчас моего первого помощника убьют, если я ничего не предприму. И, на одних инстинктах, машинально, прыгнул к Зара, и оттолкнул его, чтобы принять на извлеченный ятаган мощнейший удар меча, созданного из того же сплава, что и мой Виента. «Сородич Че», — прошипела тьма, чтобы в следующий миг мы четко и ясно увидели силуэт демона, женщины, с длиннющими спутанными и волочащимися шлейфом по полу на добрый десяток метров за ней седыми волосами. Она была почти нога, прикрытая лишь набедренной повязкой из сгнившего куска ткани. Она была стара. По крайней мере, лицо ее было покрыто сеткой морщин, а тело было настолько исхудавшим, что было похоже на скелет сильно обтянутой чуть светящейся кожей. Ее рваные крылья и огрызок хвоста гневно трепыхались, явно неконтролируемо, под властью эмоций. Странное чувство я ощутил в тот миг, когда увидел ее. Впрочем, подумать об этом она мне не дала, напав непредсказуемо и дерзко, сражаясь без какой-либо техники, но и без единого лишнего движения. Один смертельно опасный взмах ее мечом становился другим взмахом, без всякого замаха. Она била куда придется, безумно, бездумно, но так быстро и сильно, что, используя всю мощь и скорость своего демонического тела, я не успевал отбивать ее атаки, и мои руки дрожали от напряжения, упуская инициативу, опаздывая, проигрывая. Я осознавал это с ужасом, но словно сквозь вату. Случайно запнувшись о камень позади, я потерял равновесие и, неловко взмахнув ногой, совершенно случайно выбил меч из ее рук. Но в следующий миг она напала на меня сама, пытаясь длинными ногтями достать мне до глаз и выцарапать их. Естественно, что равновесие восстановить мне не удалось, и мы упали. Одной рукой, всего одной рукой она захватила мне обе руки в захват так, что я мгновенно почувствовал себя побежденным и бессильным. И тогда она склонилась надо мной. Что произошло в следующий миг, я не знаю. Возможно, свет, исходящий от ее кожи и волос, осветил мое лицо и руки, но она вскрикнула, увидев татуировки чешуи у меня на плечах, а затем, посмотрев мне в лицо, она прохрипела, как мне на миг показалось, не безумно, а осознанно. «Драгон?» – спросила она, но тут же фыркнула. «Нет, ты не драгон, но тогда, Луффи!» – воскликнула она, чтобы внезапно отпрыгнуть от меня, приземляясь на руки и на ноги, словно кошка на четыре лапы. Посмотрев на меня настороженно, она что-то прошептала себе под нос одними губами, и вдруг закричала страшно, визгливо, снова вызывая у меня цветные пятна перед глазами, пусть и бледнее. Еще через несколько мгновений она скрылась в темноте, и начала стремительно от нас удаляться, так что уже через каких-то несколько минут скрылась из зоны моего восприятия. «Какого морского дьявола ты меня оттолкнул, Луффи?» – возмутился Зара. «Мы ведь договаривались не вставать друг у друга на пути к противникам». Она, играючи, за каких-то несколько мгновений одолела меня, тупо и обалдело выдохнул я. «Что это вообще было?» – спросила Энн, очень испуганным голосом. «Эта женщина такая же, как ты», – констатировал Джимби. «И, похоже, она знает тебя, а ты знаешь ее?» Я задумался, и вдруг вспомнил, когда и где ощущал схожие чувства с тем, которое испытал при виде женщины своего вида. «Она не как я, она из проклятой, отверженной ветви», вдруг понял я, сам не знал как, но точно не заблуждался. «По крайней мере, кто-то из ее родителей должен быть отверженным, да, и нет, я ее не знаю, мы не знакомы». Да, то чувство было, когда я впервые увидел отца, еще не зная, кто он для меня, и все стало ясно. Но это не отменяет того факта, что она моя мать, и инстинкт, которым я руководствовался при выборе противников, безошибочно определяя сильнейшего, в тот миг мне подсказывал, что чтобы выбраться из лабиринтов, мне нужно было убить ее. Примечание к части. Итак, дорогая милая Роза, в комментарии к прошлой главе, вы оставили такую фразу. Почему-то кажется, что это как-то связано с предками Лу. Именно об этой фразе я говорила, что вы были невероятно близко к разгадке сути новой арки. Я говорила, что вы не на то сделали акценты. Говоря о предках, вы имели в виду расу демонов, а я имела в виду более буквальный смысл слова, подразумевая родителей. Вот так вот бывает. Зы, у автора Бзик на подземных лабиринтах. Она в каждый свой максимум раз пихает хотя бы одно подземелье, хотя бы мельком. Вуаля, снова. Глава 104. Загадки в темноте. «Это твоя мама?» – воскликнула стерва, стоило только Луффи завести нас в какое-то помещение, квадратное, как все в тоннелях, и сказать, что здесь можем отдохнуть. До того момента выразить эмоции, вызванные заявлением капитана, никто не решился. Крики могли привлечь ненужное внимание монстров, что обитали в подземелье. Однако теперь Бонита выразила эмоции, пожалуй, за всех, и за меня в том числе. Никто не ожидал, что обезумевшая, полудохлая на вид, истощенная, но крайне сильная женщина-демон, окажется вдруг. «Но она же старая», — добавила вдруг Бонни, будто именно это ее и удивляло больше всего. Я фыркнул. «Женщины, одно на уме. Если ты не знал своей матери, с чего ты взял, что это она?» — спросил Завитушка, скрывая тыльной стороной руки зевок. Усталость и правда брала свое. По ощущениям был уже поздний вечер, да и мы набегались. Конечно, мы еще много часов могли провести без сна, на ногах, но в этом не было острой необходимости, а при малейшем расслаблении организм подсказывал, что отдохнуть не помешает. Я потянулся, чтобы приятно хрустнуть позвонками, и устроился у стены поудобнее, но так, чтобы иметь возможность вскочить в мгновение ока, в доли секунды извлекая мечи и готовясь к обороне. Все-таки совсем расслабляться не стоило. «Мы отличаем сородичей не так, как вы, люди», — тихо и задумчиво ответил капитан, непривычным слуху низким рычащим голосом. Я насторожился, и давно он стал обращаться к себе, скорее как к демону, чем как к человеку. Кажется, недавно. Но черт, неужели он был прав, и он менялся? Мы скорее как животные, чуем друг друга по запаху, по внутренним ощущениям. Мы находим друг друга безошибочно с помощью инстинктов. Я знаю, что она моя мать, хоть и вижу впервые на своей памяти, безэмоционально фыркнул он. Он сидел, прислонившись спиной к выходу. Несмотря на то, что в его клете нашлась и одежда, которой он обеспечил команду, сам Луффи так и остался обнаженным по пояс, и не было похоже, что он вообще чувствовал холод. Он сидел чуть под углом, спиной ко мне, и, кажется, мыслями был совсем не с нами, думая о чем-то своем и прислушиваясь к тишине в тоннелях. В темноте было видно, конечно, плохо, но благодаря естественной подсветке демонов Кэпа было видно отлично. Ноги его были прижаты к себе, болезненно и напряженно изогнута спина, локти на согнутых коленях лежали расслабленно, и ровное спокойное дыхание не выдавали в нем ни удивления, ни каких-либо эмоций. Будто встреча с матерью, которую не видел никогда, не имела для него ни малейшего значения. Из-за светящихся завихрений, мимика лица Луффи тоже была не видна, но я знал его, знал. Потому не сомневался, что в его мыслях, в его душе в тот миг бушевал самый настоящий ураган эмоций. «Да, от тебя и этой женщины пахло очень похоже», — дрогнув голосом, подтвердил Чоппер. Он был напуган, похоже, то ли появлением еще одного демона, то ли в присутствии капитана в его истинном обличии, ему, в первую очередь животному, к тому же и не хищному, было не по себе. «Да что там, в присутствии Луффи более-менее спокойно дышали только я и ведьма. Почему я не знал, да и заметил это не сразу. Хаем, может потому Луффи и держался от нас немного в стороне, на пару-тройку шагов, но все же, ты сказал отверженная ветвь», с интересом переспросил Фукабаши. Они с Джимбеем, кстати, тоже не шибко кутались в тряпье, но и понятно было почему. В воде на морском дне тоже было холодно, но именно там рыболюдей жили. Ха, Кэп бы с любопытством помусолил эту тему в другой момент. Что-то из серии «рыба или мясо», или как теплокровные могут обитать на морском дне, или почему хладнокровные так жаждут жить под солнцем. Даже жаль было, что сейчас было не время для его любопытства. Такие как я, только предатели, не чтившие семью, желавшие возродить величие предков, отстраненным голосом пояснил капитан. Они предали клан, наши понятия, на рубеже времен перед пропавшей столетней историей. Благодаря им те, кого впоследствии назвали Тенерьюбита, сумели договориться. Они привели их к власти. Из-за них нас так мало. Проклятые или отверженные Д, это просто потомки предателей, которых отвергает сама кровь основателя клана. Тут он выдохнул рвано и очень-очень тихо пробормотал. Никогда не думал, не предполагал даже, что я тоже могу быть. Я тоже выдохнул. Опять воспримет это открытие слишком близко к сердцу и придумает себе что-нибудь. Я ненавидел эту черту в капитане. Да кто вы такие? «Чертовы Д!» Не выдержав непонимания, воскликнул бывший вице-адмирал. «Мы молчали, не вправе рассказывать такое». Но Луффи не скрывал больше, он обернулся к нам лицом, конкретно глядя на Мамонгу, и ответил с усмешкой. «Мы демоны, дозорный, настоящие кровожадные демоны. Пф, как будто кто-то еще мог стать злейшими врагами богов», фыркнул он, и вдруг хрипло загоготал гортанью. Этот смех был пугающим, предупреждающим. Нутро бунтовало, требуя бежать куда-то, как можно дальше. Всего лишь эффект, которым хищники запугивали добычу, но он работал. По спине пробежался табун мурашек, но инстинкты я контролировал, как и все присутствовавшие. За несколько часов к постоянному давлению ауры демона, внушающей ужас на подсознательном уровне, мы попривыкли, тем более что спина капитана, пусть и почернела, и светилась в темноте, но ничуть не изменилась. А мы привыкли этой спине доверять, следовать за ней. «Тебе лучше помалкивать, дозорный», — предупредил вдруг демон, резко оборвав смех, из-за которого окружающая обстановка казалась еще более неуютной. Мой внутренний зверь знает, что Накама свои, и не тронет их в случае чего. Но ты еще не Накама. Некоторое время в помещении царила тишина. Я смотрел в спину вновь отвернувшегося от нас Луффи, смотрел, как он все сильнее поддавался в тоннеле, словно что-то его звало туда, во тьму, и понимал, что он хотел уйти, оставить нас, но пока не торопился, а чего-то ждал. «Луффи, получается, ты знаешь историю пропавшего столетия?» — спросила Мони, вырывая меня из мыслей. «И не только меня, только то, что было связано с кланом», — качнул головой Луффи в знак согласия. «Людская история мне неизвестна», — он вздохнул и напомнил, зачем привел нас в замкнутое помещение, откуда не сбежать, но где можно было долго обороняться. «Эй, вам лучше отдыхать. Знаю, что холодно и неуютно, но пока есть возможность». Напоминание было резонным, поэтому так мы и поступили, укладываясь спать. Девушки липли к чопперу с теплым мехом, остальные по возможности занимались тем же, или просто сгрудились в кучу, доверяя друг другу не только спины, но и тела и души. И не было между нами предрассудков и смущения. Да, мог ли я думать, соглашаясь стать пиратом, что странный парень в шляпе мог собрать такую хорошую команду? Думал ли я вообще, что эта затея с пиратством так затянется? Что она так затянет, заразит собой? Нет, не думал, что мы и до Гранд Лайн доберемся вместе. В тот момент, а потом, и вот тот парень оказался демоном, но он умудрился собрать самую сплоченную команду на Гранд Лайн, будто бы точно зная, кого нужно было звать. И я подозревал, что так и было. Иначе, зачем ему было тащить народ в команду подлостью и силой? Так что спать общим клубком тел было нормально даже для меня. Хотя на этот раз многие остались в стороне, предпочтя подпирать собой стены, заснув сидя или лежа под ними. Холодно так, зато быстрее можно было среагировать в случае опасности, и больше места было для маневра. Потому я тоже остался у стены. Спина Луффи становилась все напряженнее с каждым мгновением, то ли в предчувствиях чего-то, то ли от тяжких дум. И я понимал, о чем он мог думать в тот миг. Он беспокоился, что мы не нашли ни еды, ни воды, ни, тем более, выхода. Его запас провианта и правда для 20 человек был скуден. Его хватило бы еще на пару раз от силы. Экономить было решено сразу. Те, кто посильнее, включая капитана, тут же от порции отказались. Остальных мы вынудили поесть, хотя и они порции сократили. Так о чем же еще мог думать капитан команды, за которую был ответственен? Естественно, он пытался решить сложную задачку, а для этого неплохо было бы узнать о тоннелях больше. А мы тормозили его, мешали, ведь один он мог действительно пройти больше. Демоны выносливее людей, быстрее. Это не вопрос, это констатация. Люди, если и способны угнаться, то лишь ценой огромной растраты сил, которые нужно было еще восполнять, в условиях почти полного отсутствия еды и воды, а также великой угрозы новых нападений непонятных тварей, от укусов которых тело немело, просто глупо было впустую расходовать силы. Вот капитан наглядывался на нас, вздыхал тихо, и снова смотрел в тоннели. После очередного такого вздоха я и не выдержал. «Кэп, ты задрал вздыхать», — фыркнул я, негромко, пиная его. Хотя никто еще не спал, судя по дыханию, и шум никого бы не разбудил. «Хочешь свалить? Вали!» Он резко обернулся, и я вдруг разглядел хищный блеск в его черных глазах. «Я знаю, что тебе не дает покоя. Без света нам, конечно, дерьмово будет, но обороняться мы сумеем. Я подежурю». Накама задержали дыхание, прислушиваясь. Луффи несколько минут неотрывно смотрел на меня, прежде чем склонить голову, чуть на бок, вроде бы благодарно, а потом просто раствориться в темноте. Исчезновение слабого, но света заставило глаза болезненно напрячься, но это было бесполезно, я не видел даже своих рук, так что до выхода из квадратного помещения пришлось добираться на ощупь. А Луффи я еще какое-то время чувствовал, сначала ощущением пространства, потоков воздуха и волей наблюдения, а потом только волей. Он удалялся очень быстро, так что и минуты не прошло, а он уже исчез не только с моих глаз, но и из границ моего восприятия. Какой-то там Сору с такой скоростью не сравнится даже. По мере его удаления дышать становилось все легче. «Зара, идиот, зачем ты его отпустил?» — раздался в темноте приглушенный шепот стервы. И тут же со всех сторон на меня посыпалось негодование. Кому-то света не хватало, кто-то сетовал на то, что без капитана мы пропадем. Кто-то говорил, что без него мы не сможем себя защитить, или что без него у нас вообще не было шансов выбраться. Меня это просто бесило, но и понять я мог. Гарпии привыкли к капитану, к тому, что он решал проблемы. Его присутствие прогоняло страх и у нас, и добавляло нам решимости. Даже когда он был демоном, даже чувствуя ужас и почтение, которое он внушал одной своей аурой, в его присутствии было спокойней, ведь можно было смело рассчитывать на хорошие шансы пережить еще один день, и встретить еще один рассвет рядом с такими же упрямыми ублюдками. Пока он после победы над Линлин месяц валялся без сознания, нам было сильно не по себе, всем. Хоть этот период и дал нам почувствовать свою собственную значимость для команды и силу в мире, но без Кэпа все равно все было не то. Так что его исчезновение само по себе внушало страх, особенно после пережитого в тоннелях. Да, я понимал, но это был не повод показывать свою слабость, ведь она была признаком. «Сомневаетесь в капитане, ублюдки?» — усмехнулся я, щелкнув катаной в ножнах, извлекая ее, чтобы в случае чего быстрее ответить на возможное нападение. Все-таки в помещении, потеряв половину силы команды фруктами, мы были добычей, загнанными мышами. Был лишь вопрос времени, когда нас найдут и задавят мясом, если ничего не придумать. Я это понимал, но вопрос был не о том. Тишина после моего замечания повисла мгновенно, недоуменная, мол, при чем тут сомнения, возмущенная. Сдурел голова трава, рыкнул завитушка, нарушив тишину. «Заракун, тебе не кажется, что ты сделал поспешный вывод?» Поддержала его язва. Я мысленно так и видел ее прищуренный взгляд, не обещающий ничего хорошего объекту ее недовольства. «Тогда чего вы боитесь?» Прямо спросил я, зная, что без страха, они бы мне глупых претензий не предъявляли. Я тоже боялся. Его испытывала добыча, но он, тем не менее, был естественным для человеческой природы. И хищники тоже испытывали страх. Разница была лишь в умении не поддаваться ему, управлять им. Что он не вернется, погибнет, не сумев за себя постоять, или что вернется демоном, растеряв остаток человечности. Тише добавил я, и тут же фыркнул, презрительно. Разве это не сомнение? Я сделал паузу. Они молчали. Я продолжил. А разве он хоть раз, этот гордый ублюдок, разве хоть раз он давал хотя бы малейший повод усомниться в нем? А ты разве не? Начало нами, но закончила Робин. Мечник Сан, у нас нет причин сомневаться в капитане, ты прав. Но разве ты сам не беспокоишься? Я выдохнул. О том и шла речь. Разве беспокойство не было сомнением? А команда, они действительно беспокоились не за себя, и капитана не хотели отпускать, беспокоясь за него. А еще они могли бесконечно верить друг в друга, но иногда, редко, сомневались в себе, из-за страха. «Да, Зара, почему ты никогда не беспокоишься?» — спросил Чоппер. «Не беспокоюсь?» «Нет, я беспокоился. Раньше. Почему сейчас не беспокоился?» «Наверное, все дело было в одном обещании Луффи, данном мне. Он обещал, что мы вместе достигнем мечты, и что он при этом не изменится. То обещание я почти выбил из него. Оно нужно было не мне. Оно необходимо было ему самому, чтобы сражаться с внутренним зверем было легче. Но то обещание и для меня было важно. Капитану я верил почти с начала плавания, считая это своей обязанностью. Но безоглядно смог это делать только после обещания. Я просто знал, что он не сможет не выполнить его. А значит, не стоило беспокоиться ни за его жизнь, ни за его разум. Раньше мне казалось, что больше верить невозможно. Теперь я понимал, что ошибался тогда. Веру тоже можно было развивать, как силу, и мы развивали ее. Я подумал о том, что, быть может, если бы я рассказал об этом Накома, они тоже могли бы верить так же. Но с другой стороны, отчего-то мне казалось, что такое обещание было чем-то личным, что Луффи не зря не кричал о нем всем, и не давал каждому Накома, а только мне. Это было не просто обещание, это было клятвой двух мужчин, только двух. Я не должен был рассказывать об этом без острой нужды, но я знал, как можно иначе ответить на вопрос Чоппера. Потому что человек или демон, но Монки Де Луффи мой капитан. Мне не нужно больше причин, твердо и четко произнес я. И ведь не солгал, как усмехнулся бы Луффи. В конце концов, он верил в команду по той же причине. Просто потому что мы были его Накома, его командой, и даже семьей. Мы оба считали такую веру глупой, но оба были уверены, что лучше верить в друга и обмануться, чем без конца подозревать его. «Йо-хо-хо-хо», звучит почти как мой король, неожиданно восторженно и вдохновенно воскликнул Брук. «Зара невероятен, послышалось и от Чоппера. Я снова усмехнулся и произнес, обращаясь к темноте: «Он не подведет, нам нужно ждать». Больше мы не разговаривали. Кажется, моих слов хватило, чтобы успокоиться и расслабиться придуркам. Так что вскоре, один за другим они погрузились в сон. Кроме Марка, Завитушки, Педро, Джимбея и Мамонга. Эти просто дремали, оставаясь наготове. Я тоже позволил себе подремать какое-то время, когда почувствовал, что плечо Завитушки уперлось в мое плечо. Я понял, что он хотел сказать, перебравшись ближе к входу, да еще и туда, где сидел я. Да, мне тоже стоило отдохнуть. Как ни странно, вопреки ожиданиям, наш отдых так никто и не потревожил, будто кто-то об этом позаботился. Хотя, вероятно, так и было. И несмотря на полуголодные желудки, холод и темноту, вся команда умудрилась неплохо отдохнуть. Мы просыпались или стряхивали дрему по очереди, пока, в конце концов, не проснулись все. И тут же остро встал вопрос, что делать. Запас воды у нас был, Кэп нам его оставил, а вот еду он прихватил с собой. Конечно, мы должны были ждать его, сидя на месте. Но ждать и сидеть, сложа руки, мы не любили, никто из нас. И все же, в данном случае, без капитана мы ничего не могли. К счастью, он прекрасно это понимал. Так что прошло не так много времени с момента пробуждения всех, когда я отчетливо почувствовал Луффи. Он не приближался, он просто появился, словно из ниоткуда. Я не видел его, но чувствовал всего в нескольких шагах от входа. Некоторые из наших тоже почувствовали чужое присутствие, но капитана в нем не распознали, потому что волей он не ощущался. Он был близко, но почему-то не обнаруживал себя. Почему, я не знал, но это меня раздражало. Мы и так его ждем, а он еще и время тянет. «Долго ты там будешь стоять, Кэп?» — рыкнул я, недовольно. И первое, что я услышал, это был его смешок. Он так и не сдвинулся с места, но голос подал все-таки, заставив вздрогнуть от низкого тембра. Я немного поохотился, наловил более-менее съедобного мяса, но теперь понимаю, что зря его притащил. Кэп досадливо вздохнул. Костер все равно не развести, даже если нам удастся добыть огонь, а сырое мясо вы есть станете вряд ли. Снимаю теперь крепкие шкуры, они могут пригодиться для брони. С этими словами прозвучал шлепок, будто кусок мяса шлепнулся на камень. Судя по ощущениям воли наблюдения, его подобрал Фрэнки. В темноте же он присвистнул. Если эти шкуры выделать хорошо, можно сшить одежду, которую и пуля не всякая пробьет. Проблема в том, что иглой ее тоже вряд ли проколешь, фыркнул Луффи, и все-таки появился перед нами, резко и неожиданно ослепляя своим слабым светом. Пришлось крепко зажмурить глаза, привыкшие к темноте. Ты искал еду? Вроде как даже удивленно спросил Джимби. Я приоткрыл один глаз, осторожно. Свет рисунка на теле демона все еще вызывал резь, но она была уже терпима. Так что я видел, как он пожал плечами. Там были еще грибы, но они оказались несъедобны. Ими, похоже, местные твари и питаются. Потому большинство из них тоже ядовиты. Нашел что-нибудь? Спросил Феникс. Луффи некоторое время молчал, задумчиво склонив голову к плечу. Учитывая, что он присел на корточки, это смотрелось, будто он к чему-то прислушивался, а не раздумывал над ответом. И все же он именно что раздумывал. «Да, город», — вдруг ответил он, из-за чего смысл слов доходил не сразу. «Что, в этом богом забытом, проклятом месте мог находиться город, точнее поселение, но не демонов и не людей? Хах, а вот это уже более вероятно. Его жители, видимо, враждовали с моей расой. Там на входах барьеры и мне было не войти. Так что там, мне неизвестно. Но там есть свет. И может быть, там и по сей день кто-то живет». В этом предложении я услышал обычное для Кэпа любопытство, так что выдохнул с облегчением. «Санни я не нашел, а мать?» — спросила нами осторожно. Луффи будто бы проигнорировал вопрос и предложил пойти в город. «Нам». Он надеялся, что там можно было поискать ответы на наши вопросы. Мы засиделись, да и тоннели нам опостылили, так что на предложение мы отозвались с большим энтузиазмом и выступили в новый путь уже через несколько минут, ведь собираться нам было не нужно, а перекусить вяленым мясом и сушеным хлебом решили на ходу. Капитан вел нас уверенно, но быстро, подгоняя. Никто не спрашивал почему, убедившись накануне, что коридоры совсем не безопасны. Наверняка ведь обходил какие-то скопления местных тварей или их логово, ведь где-то же они должны были отдыхать. На этот раз Луффи не реагировал на просьбы об отдыхе, даже Этен, и за несколько часов практически гонки мы все выдохлись. Казалось, чем больше мы уставали, тем сильнее он нас подгонял. Тоннели, все развилки и повороты, все спуски и подъемы на разные уровни, они сливались в калейдоскопе ничего не значащих событий. Слишком уж много их было, и слишком уж быстро мы проносились мимо, чтобы обращать на них свое внимание. Силы таяли с каждым шагом, так что хотелось потребовать объяснений, отчего же мы так торопились. Но задать вопрос, проявить слабость и нетерпение, и вызвать раздражение того, для кого и наша скорость продвижения была чудовищно медлительна. С него сталось бы прибавить хода после такого вопроса. Тем более, что у нас силы хотя бы были, а у гарпий наших не было их. Более-менее нормально себя чувствовала только морковка, в силу своей природной энергичности и животной натуры. Кроме нее и Луффи бодры были только Чоппер и Педро, но по той же причине. Хорошо хоть твари не попадались, а то еще с ними драться не хватало. Но все-таки в какой-то момент капитан резко затормозил и скомандовал 15-минутный привал. Ни причин, ни разъяснений. Просто привал в обычном на вид отрезке тоннеля. Все повалились на пол, в мягкую пыль, которой ветер, вызванный демоном шторма, видимо, не достиг. Загнанно дышали все, но всецело пользовались уже нежданным отдыхом. Сил не хватало даже на разговоры. И все же большинство поднялись на ноги, когда Луффи сказал, что нужно идти. Девушки честно пытались встать, но ноги у них дрожали. Нескольких минут напряженного ожидания хватило, чтобы всем понять. «Луффи, они не могут бежать дальше в нашем темпе», — сообщил Марко тихо. Кэп досадливо вздохнул, отворачиваясь, и также тихо отвечая, а может, говоря это самому себе, «я не смогу защитить от нее». Ясно было, кого он имел в виду, но, «парни, у вас еще есть силы», — обратился он к нам, в три движения, неожиданно и без спросу, подхватывая ведьму под коленями и легко поднимая в воздух так, что рыжая сразу же с удобством устроилась на спине у капитана, держась руками за его плечи, а ногами обвивая торс. Что ж, делать было нечего. Так что и 5 минут не прошло, как Виви забралась на счастливого этим обстоятельством Ирокока, Бонни устроилась на Марка, Робин подхватил Фрэнки, Энн заставила склониться у Соппа, ну, а Мони оседлала меня. Педро был готов помочь своей соплеменнице Минку, но та готова была бежать на своих двоих. Так что и он, и рыболюди команды, и бывшие дозорные остались сменными лошадками, необходимыми на случай, если кто-то из нас устанет. Они на самом деле пригодились. Хорошо устроились мегеры. По идее, скорость передвижения должна была бы замедлиться, но нет. Силы у нас все-таки еще были, даже с ношей. И демон, видать, это видел или чувствовал, так что спуску не давал. Гнались с той же скоростью. Он дал передохнуть еще лишь однажды, чтобы сменить выбившихся из сил коней, и, сказав, что следующий небольшой участок придется бежать на всех парах, потому что там поблизости логово его матери. Новость не утешала, зато утешила другая. До цели пути оставалось совсем чуть-чуть, так что, стоило нам отдохнуть, последний промежуток пути, мы пролетели на одном голом энтузиазме, вызванном желанием поскорее добраться до цели, и груза на спине не чувствовалось. Свет, не дневной, белый, а потому не слепящий после темноты, а желтый, словно от огня, забрезжил в конце тоннеля неожиданно. Остаток темного тоннеля вдруг куда-то делся. Мы пронеслись мимо него, не заметив, и ворвавшись в свет, все-таки пришлось зажмуриться. Даже от такого света было слишком больно отвыкшим глазам, но проморгаться пришлось быстро из-за шума за спиной. Женщины возмущались от того, что их грубо скинули, но кряхтя, вставали и сами, готовые обороняться. Вот только обернувшись, я увидел, как одна из тварей, похожая на пса, сгорела до пепла в мгновение ока, прыгнув сквозь проход, а еще с десяток разных тварей унесло потоком ветра куда-то вглубь тоннеля, после того, как Кэп кинул нами в меня. Рыжая ведьма даже не верещала, когда летела ко мне, то ли верила, что поймаю, то ли понимала, что уклониться я не успею, а значит, ее посадочка в любом случае будет мягкой. Пришлось ловить, поминая одного придурка в шляпе последними словами. Ведьма даже не поблагодарила, вякнула только что-то, что во мне не сомневалась, спасая ее после этого. «Ведьма, она и есть ведьма. Ну вот, здесь вас не тронут», — произнес непривычно низкий, но все же хорошо знакомый голос. Команда тут же опомнилась, вглядываясь в тоннель, где в свете был неплохо различим силуэт крылатой твари, которую лишь с натяжкой можно было называть человекоподобной. Если подумать, то на свету полного воплощения-то мы и не видели, только в новом Маринфорде и со спины, а до того Кэп лишь крыльями, хвостом да рисунком ветра на коже ограничивался, так что было даже дико видеть в свете черную кожу, более звериные черты лица, клыки, торчавшие скорее из пасти, чем изо рта, волосы, словно змея овивающие тело до щиколоток. Да, все же от такого зрелища было не по себе. Не сказать, что оно было отвратительным или безобразным. Вовсе нет. Просто на ум приходило одно единственное полупаническое слово – демон. Но и так он оставался для меня капитаном. Я это помнил. И не только я, как выяснилось. Раз уж зануда первым делом спросила: «Луффи, а ты?» «Мне не войти», – покачал головой капитан. Виви фыркнула и, в несколько шагов достигнув тоннеля, схватила Луффи за когтистую лапу и потянула на себя, к нам, на свет. Демон не шевельнулся от ее усилий. «Да брось, это всего лишь...» Слова она не подобрала, потому что и сама не знала, но с каким-то отчаянием воскликнула: «Ты ведь сначала человек, а потом уже демон или кто угодно еще. Здесь над входом написано, что пройдет любой, кроме чистокровного демона и созданных ими послушных им тварей». Он мотнул головой, кивая на арку на выходе из тоннеля, где и правда, было что-то написано. Какие-то черточки и точки. Явно древний язык. «Мне не войти», — Луффи демонстративно коснулся рукой чего-то нам невидимого, и сразу зашипел от боли. Пальцы его вместе, где коснулись какого-то невидимого барьера, буквально горели. Он их потушил, и... «Боюсь, я больше не человек, но твари тоже сгорают в том, что защищало жителей от мне подобных. Сами видели». Я сомневался, пройдут ли рыболюди и минки, все-таки своим существованием и отличием от людей они обязаны именно демонам. Рисковал Накома, но вы расы давно самостоятельные, и уж точно не подконтрольные, так что вы все там в безопасности. Осмотритесь, поизучайте, возможно, вы найдете выходы, или причины, почему их нет, или сам не обнаружите. «А ты?» – спросил я от двояких чувств, одолевших меня после слов Кэпа. Он нехорошо оскалился и констатировал: «Поохочусь на отверженных». «Отверженных? Но в тоннелях только одна отверженная, да, его мать. Он что, собирался устроить на нее охоту?» Я осмотрелся. Мы находились в огромной пещере, подобной тем, которые образовывались в жерлах потухших вулканов. Она имела форму усеченного конуса, только вместо кратера был камень. Источник света оттуда, где мы находились, был не виден, но зато было отлично видно каменные полукруглые дома. Когда-то давным-давно, еще когда я учился фехтованию в Дадзё на родном острове, учитель рассказывал, что на севере, в Норд-Блю, люди часто селились в одноэтажных домах из снега или льда, которые назвали иглу. Он показывал картинки, и вот я видел нечто подобное, только сделанное не из снега, а из глины. Но жилища явно были заброшены давно, столетия назад. Откуда-то раздавался звон ручья, и я почему-то не сомневался, что там была питьевая вода. Можно было хоть немного привести себя в порядок, а то вся команда была перемазанная в пыли так, что цвет кожи или волос, или тряпья едва был различим. Это было бы даже смешно, если бы не... Да, вода нужна была в первую очередь, чтобы напиться. Найти бы еще еды, и мы действительно были бы в безопасности. Но меня это не устраивало. Я что, лез черти куда по эгоистичному замыслу любопытного идиота, чтобы быть в безопасности, прячась как трус за спиной того же самовлюбленного болвана, который вечно брал на себя слишком много? Нет, Кэп, какого хрена? Возмутился я. Ты предлагаешь нам сидеть здесь, в безопасности, с едой, водой и в тепле, пока ты... Я замолчал, пытаясь подобрать нужные слова, чтобы выразить степень всего моего негодования, но в голову лезли только нецензурные выражения. Не будь с нами липучки Н, я бы сдерживаться не стал, но при ней выражаться язык не поворачивался. Хотя ее братец наверняка себя не сдерживал, но все равно. Так что нужных слов я так и не нашел. К счастью, завитушка, на редкость, был на этот раз единодушен со мной. А потому, от природы менее вспыльчивый, он смог задать вопрос, который не смог сформулировать я. «Ты предлагаешь нам бездействовать?» Я видел, Иракок тоже был близок к тому, чтобы вспылить. Вот только из тоннеля раздалось яростное, да нельзя раздраженное рычание демона, который, кажется, в отличие от нас сдерживать эмоции не собирался. Ну или от вопроса, который висел на устах у всей команды, барьеры, сдерживавшие нрав капитана, рухнули. «Сколько из команды способны хотя бы ориентироваться в темноте?» — рычал он, чуть ли не взбешенно. Звуковая волна внушала минимум почтения. А сколько из вас способно эффективно сражаться вслепую, учитывая, что мы лишились здесь силы дьявольских фруктов? Сколько? Совсем уж злобно спросил он. Чоппер от этого отступил на пару шагов подальше от капитана, при этом звонко щелкнув копытцами о камень. И этот звук-то, наверное, и отрезвил Луффи. Он вдруг замер, резко затряс головой, несколько раз, кажется, с силой ударяя себя в висок, он отступил в темноту, и уже оттуда, тихо, но тяжело вздохнув, более спокойно произнес, будто и не сомневался в том, что мы не пожелаем оставаться в безопасности, что будем спорить. Я знаю, вы все готовы сражаться, и сражаться в любых условиях, до конца, но прежде чем решить, пойдете ли вы за мной на этот раз, я прошу вас трезво оценить свои силы. Черт, а он ведь и правда знал, что не согласимся. Луффи знал нас, но все равно так непривычно берег. Зара, как ты можешь верить человеку, который сомневается в нас? Спросила меня Бонни. Но я был в таком недоумении и обалдении от осознания, что капитан бывал и не эгоистичен, что ей пришлось меня хорошенько тряхнуть, чтобы вернуть в реальность, и повторить вопрос, прежде чем я смог дать ответ. Охо-хо, а нет, Кэп в нас не сомневается. Он прямо спрашивает, готовы ли мы все положить жизни к его ногам, отдать ему свои души сейчас. Он спрашивает, потому что без него мы тут вряд ли выживем. Но если мы погибнем, он, вероятнее всего, выживет все равно. Я прав, капитан, спросил я. Ты даешь нам последний шанс отступить. Последний шанс, потому что иных просто не будет. Мы ведь не обычная команда. Мы свита наследника сразу двух тронов, короля демонов и короля пиратов, верно? Из темноты тоннеля раздался сдавленный смешок. Ах, вот оно что, выпустила меня стерва. Это меняет дело. Выбор, его нет. И как тебе только не надоело спрашивать, капитан? Думаю, мы все давно для себя все решили. Она права, было время, когда я сомневался в тебе, но то время давно прошло, неожиданно серьезно и решительно произнес Усоп. Кажется, этот наш Накама тоже был близок к своей мечте, а, Луффи, видел ли ты это, Накама короля пиратов, безумцы-мечтатели, достигшие мечты, или же свита самого кровожадного и жестокого короля демонов, мы команда, и как команда мы разделим одну судьбу, на всех, наверное от того, что никто не ждал от него такой упрямой и серьезной речи. Над нами надолго нависла пораженная тишина, но трусишка быстро смутился, пожимая плечами под нашими взглядами. «Слишком пафосно, идиот!» — фыркнула ведьма, влепив ему за трещину, чем и сняла повисшее напряжение. Я хмыкнул, гордясь командой, в которую меня волею случая затащил Луффи, и спросил уже его самого, со смешком. «Так что вопрос лишь в том, согласен ли ты, капитан, разделить с нами нашу судьбу, как мы согласны с тобой разделить твою». Демон не думал долго, он просто молчал, разглядывая нас, будто бы даже по-новому. «Какие же мы все-таки идиоты!» Наконец вздохнул он, с ноткой наигранной безнадеги в голосе. «Я принял это за согласие. Итак, капитан, каков план?» Уже весело спросил Марко. Луффи было не до шуток, похоже. Он сел, подпирая спиной стену, и мрачно заметил. «Плана нет, как всегда. Пока я тут бегал, кое-что заметил. Эти лабиринты, они живые, а твари нападают слишком осознанно, спланированно. Учитывая, что ни одно из чудовищ не проявило признаков даже малейшего интеллекта, более развитого, чем у зверей, я сделал вывод, что ими словно кто-то управляет. Вы тоже должны были это заметить». Я задумался и понял, что в словах Кэпа был смысл. Они действительно не проявляли признаков интеллекта, но, тем не менее, пару раз удачно загоняли нас в угол, будто используя знания и стратегии. Я пробежал тут добрых пару сотен миль, если не больше, но не нашел признаков существования в тоннелях более развитого сознания, чем у нее, ни выхода, ни корабля, ничего. Выводов напрашивается довольно. Это действительно лабиринт, и он всегда в движении, это первый. Им управляет моя мать, осознанно или нет, но управляет, это второй вывод. Тут он еще понизил голос и тихо едва слышно закончил рассказывать свои умозаключения. У меня нет более веских оснований так считать, но есть подозрение, основанное на внутренних ощущениях и инстинктах, что мне нужно убить свою мать, чтобы мы могли выбраться отсюда. Это вывод третий. Кэп замолчал, ожидая реакции. Мы не знали, что и думать, ведь по его выводам получалось, что мы выберемся, только если он убьет свою мать, а это само по себе было немыслимо. Я представить себе не мог, чем это могло обернуться для него. Луффи мне, конечно, обещал, что останется собой до самого конца нашего путешествия, но убить мать, разве это не прямой путь к потере человечности? А что если у этих лабиринтов вообще нет выхода? Предположил Фукабаши. И единственный тот, через который мы в лабиринты попали. Слишком маловероятно, вяло отозвался Кэп. Если я правильно понял, жители этого селения были не в ладах с моей расой, как я уже говорил, он указал рукой на арку, через которую не мог пройти. Безвыходный на первый взгляд тоннель мог быть просто защитой поселения, которая была ловушкой для демонов, желавших достать жителей, и тут он снова потряс головой, словно отгоняя глупые мысли, после чего уже самому себе сообщил: «Нет, звучит бредово, но иных идей у меня нет». «Значит, убьешь маму?» – дрогнула голосом ведьма. Наверняка вспоминала свою Бельмире, гордую приемную мать, убитую пиратами. «Она для меня всего лишь незнакомка», – пожал Луффи плечами. Говорил он спокойным, ровным голосом, кажется, уже приняв решение, которое могло стать для него роковым, а могло и не стать. «Я не думаю, что она питала ко мне какие-то материнские чувства, еще когда нормальной была, а сейчас она совсем безумна. Быть может, так будет даже милосерднее», — задумчиво протянул он так, будто слово было ему незнакомо, он его не понимал, и вообще произнес впервые на его памяти. «Видать, я не ошибся», потому что он тут же стал смешно отфыркиваться, отплевываться. «Фу, противное слово, мне не нравится», — он резко вскинул руку, вытирая губы так, что мне на ум пришло сравнение с котом, который пытался стереть с мордочки грязь. «Ха, будто слова имели вкус». «Хм, или имели, но люди этот вкус не ощущали. Я нашел место, где она живет, только там охрана из ее ручных звериков. Придется прорываться. Это не оборона, как обычно, это атака», — кивнул Фрэнки, как бы говоря, что понял, о чем волновался наш капитан. «То есть мы пойдем убивать твою мать, которая не желает смерти никому из нас», — уточнила Мони. Капитан загоготал. «Желает, еще как желает. Я пока бегал, она на меня 3 раза нападала, с явным желанием прикончить. Легко преодолевала всякое сопротивление, и увидев мое лицо, останавливала смертельную для меня атаку, кричала и уносилась прочь. Но не потому, что не могла убить, зная, что я ее сын, а потому что, будто вспоминала что-то непривычное, неприятное. Уверяю, никаких теплых чувств мы друг к другу не питаем. И все равно, мне казалось, что ты не тот, кто поднимет руку на мать, Луффи-кун. Мне казалось, ты ценишь семью», — осторожно заметил Джимбей. «Ценю. Вот только она не семья. Мы чужие друг другу. А может, тебе так просто казалось, и я просто ищу оправдание желанию ее убить», — холодно усмехнулся капитан, так что дрожью пробрало, напоминая, за кем мы все-таки последовали. Впрочем, этого противника привычным способом не одолеть. Она не должна была быть демоном, но стала им, полноценным демоном. Хотя единственное условие для этого – выпить очень много крови. Мы с Эйсом глотали кровь чудовищ. Это была вообще-то единственная возможность выжить, но неважно. Лупил мою кровь, и в меньших количествах. Ему хватило. По идее, только наше поколение способно воплощаться в демонов за много столетий. Но она, чью же кровь пила она, что стала такой? Сдается мне, что это была кровь людей, попавших сюда. Тогда твоя мать, под стать твоему папаше, да и тебе самому, — фыркнул Мамонга иронично. Что, дозорный, не нравится, что твоя жизнь зависит от демона, а? — хохотнул я. И зачем Луффи взял его с собой? Забудь о нем, Зра. Он нас просто не знает, — одернул меня Кэп, усмехнувшись. «Лучше вот над чем подумаем. Я всяко пытался подобраться к матери, но то ли она не думает, когда нападает, как зверь, то ли она была сильным воином, то ли опыт сказывается, однако ни моя воля, ни скорость, ни сила, ни стихии не могут сравниться с ее стилем боя. Максимум, на что я способен в замкнутом пространстве против нее, это отбить атаки или увернуться, но не задеть ее». Раздумывая над этим, я вдруг вспомнил, что воль вообще-то 5, есть еще 2 воли, доступные только нам, — демоническая воля и абсолютная воля. Но королева говорила, что мы сами должны понять, что это такое. Я долго пытался понять сам, чем может быть воля демона, но до сих пор так ни к чему и не пришел. Капитан тяжело вздохнул. Теперь я прошу помощи у вас. Воля – это всего лишь наша внутренняя сила, сила воли наших душ. Она имеет особенности. У кого-то, как у усоп, посильнее воля наблюдения, потому что знать, что происходит, ему важнее по натуре. У кого-то воля вооружения, как у Зара, которому проще идти напрямик к цели, даже если этот путь самый сложный. Я хмыкнул, разрываясь от желания треснуть по черной макушке капитана. У кого-то королевская воля, как у Хэнкок, потому что ей проще подчинять, потому что когда она главная, ей не так страшно. Какая сила может заключаться в воле демона, какая особенность? Кэп задумчиво замолчал. В той же задумчивости молчали и остальные, хотя ответ нашелся удивительно быстро. Просто Брук, озаренный догадкой, воскликнул. «Простите, Луффи-сан, но разве демонов знают не как разрушителей, сеющих хаос вокруг себя? О, а ведь и точно, вокруг тебя всегда хаос и разрушение. Ты разрушаешь людей, страны, мироустройство. Постоянно, капитан», — ехидно усмехнулась язва. Хотя на запыленном лице и почти незаметно была лукавая улыбка, она, тем не менее, там присутствовала. «Хаэм, в этом есть смысл. Воля разрушения, значит», — задумчиво протянул демон. «Что ж, я поразмыслю над этим, а вам и правда стоит осмотреться в поселении, подкрепиться и отдохнуть. Я подожду столько, сколько нужно», — он смерил нас ироничным взглядом, под которым кое-кто из наших осел на землю от усталости. «Луффи, а если тебе быстро-быстро попробовать пройти сквозь барьер?» — спросила истеричка с каменной кладки пола. Кэп передернулся от чего-то и фыркнул. «Я, может, и безумец, но не самоубийца, принцесса, хотя я буду признателен, если ты притащишь своему капитану воды. Я слышу ее, и, судя по запаху, она вкусная». Он совершенно по-звериному быстро облизнулся. «Хорошо, если в ручье найдется рыба, ну, или хотя бы водоросли, а то несправедливо, что из всех нас еды вдоволь только у меня. Хаэм, кстати, попробуйте разжечь огонь, может, тут получится». И закипела деятельность. Завитушка бессмысленно чиркал зажигалкой, Луффи выкладывал нам еду, гарпии и усоп, едва волоча ноги, пошли искать ручей. Язва только с ними не пошла. Они с Бруком, Педро, Мамонго и Джимбием отправились исследовать поселение. В ручье и правда нашлись странные красные водоросли. Чоппер и Кок сказали, что они съедобные, так что сушеная рыба, мясо и хлеб разбавились травой, по вкусу напоминающей листья салата. Пережевывая подобное, Завитушка задумался о том, чтобы, как Чоппер, всюду таскать с собой предметы первой необходимости для повара, но в первую очередь соусы и приправы. Идиот, а раньше до этого додуматься не мог. Я пытался ему накостылять за это, но чертов принц умел уворачиваться, стоило признать. Кэп водоросли тоже попробовал, а потом отплевывался минут пять, и, заявив, что для него это безвкусица ядовита, куда-то свалил заедать привкус травы. К концу трапезы, если ее вообще можно было так назвать, вернулись исследователи. Брук при этом явно нашел себе подружку. Шевелящиеся кости, соединенные высохшими сухожилиями и хрящами, череп которых украшали пары медвежьих по форме ушей из хряща, и позвоночник которых заканчивался длинным хвостом. Скелет Брук отдал Луффи, как и несколько рукописей, которые язва не смогла прочитать. Они нашли их в домике вождя. Кэп долго копался в страницах, но ничего толкового сказать не смог. Языка он тоже не знал. Заметил лишь, что знаки в рукописи были те же, что и на стенах тоннелей, и те же, что и над входом. Но на арке входа в поселение надпись дублировалась на наречии его предков, поэтому он и знал, что там написано. «Капитан, а ведь эти символы похожи на те, которыми записана история на панеглифах», — заметила язва. «А клан Мамоноски знает технологию создания панеглифов», — добавил Педро. «Похоже, да не то», — досадливо фыркнул Луффи, пряча рукопись в клеть. «К самураям все-таки стоит наведаться, после того, как разберемся с Кайда. Но, честно говоря, меня напрягает то, что носители языка очень похожи на минков, судя по ушам и хвосту, и люди этого языка не знают, и демоны не знают, с которыми эти неизвестные, похоже, враждовали, а единственное место, где я прежде встречал нечто подобное, было в хрониках моего клана, в самом начале записанной истории демонов в этом мире. Но я тогда шарился в библиотеке своего замка от скуки, так что не придавал этому значения, хотя стоило, похоже. Так что выберемся отсюда, можем заглянуть в замок родного дяди первого короля пиратов, понервируем дедушку правой руки Эйсу», — мечтательно хмыкнул он, вспоминая что-то свое. «Звучит интересно», — воскликнула морковка, подпрыгивая от воодушевления. «Меня идея не вдохновила. Прошлого населения родного мира мне хватало в лице капитана, но о своем замке, подарке королевы, он как-то мне рассказывал, и взглянуть на него я был не прочь. Но это потом, когда выберемся из чертовой пропасти с ее подземельями». Чоппер быстро объяснил, почему скелет дергался. Сухожилия во время высыхания стянулись по-разному, поэтому, когда кто-то костей касался и двигал их, его части дергались из-за цепной реакции. А вот откуда в огромной пещере был свет, выяснить так и не удалось.